Иначе рано или поздно у них наступает кризис, склероз. Психологическая совместимость не может быть статичной. Это процесс, это живая импровизация. Мы все время психически движемся, и друг относительно друга, и относительно самих себя. И, видимо, в некоторые моменты необходимо переоценивать положение с какой-то третьей точки, чтобы двигаться не вслепую. Но, наверное, нельзя превращать жизнь и в сплошное выяснение отношений. Правда, некоторые именно в таком бесконечном выяснении находят основное содержание существования. В жизни многих супружеских, и не только супружеских, пар выяснение отношений становится своеобразным стимулом их продолжения, и окончательное выяснение знаменует собой развод. Есть пары, хронически живущие на грани развода, и, как ни странно, именно это пребывание на грани делает отношения стабильными. У множества пар наблюдается довольно четкая периодичность в отношениях. Хмурые размолвки чередуются с безоблачным взаимопониманием, охлаждение и жестокие ссоры со вспышками страсти. В некоторых случаях время схождения-нисхождения удается предсказывать с почти математической точностью, образуется стройная система подвижного равновесия. Всякие советы со стороны порвать или сойтись окончательно здесь в высшей степени неуместны. Возможно, под всем этим скрываются глубинные ритмы эмоциональных маятников ада и рая. А может быть, это периодически бессознательный бунт против взаимного лишения свободы, взаимного сковывания, которое возникает так легко и самопроизвольно. Так называемый эффект несовместимости был замечен довольно давно. Заключается он вот в чем. Как только отношение двух или нескольких людей попадает в некий котел, в мешок, из которого нет выхода, так сразу повышается взаимодавление. Начинает, как между молекулами, преобладать силы отталкивания. Надоел, антипатичен, раздражает, ужасный тип. И что я в нем находила? Исчадие ада. Так получается, когда отношение теряет перспективу разобщения, при некой степени изоляции от остального мира, когда люди чувствуют, что обречены быть друг с другом. Самый известный хрестоматийный случай такого рода произошел между знаменитым путешественником Нансеном и его помощником Иогансеном. Эти сильные, мужественные люди, друзья, отличавшиеся редкостным взаимопониманием, во время своего длительного полярного перехода неожиданным образом стали врагами. Им нечего было делить, они помогали друг другу, поддерживали, и тем не менее между ними выросли отчужденность и взаимное раздражение. Как только они возвратились в большой мир, все прошло, и случившееся так и осталось для обоих загадкой. Случай этот может служить моделью массы других, но эффект несовместимости все-таки не закон. Его избежала, например, наша знаменитая четверка Зиганшина. Объясняет это по-разному. И тем, что сохранилась твердая вера в спасение, продолжалась борьба, и тем, что был сильный лидер, и воспитанием в традициях коллективизма. Однозначный ответ дать вряд ли возможно, загадочность остается. Несомненно, любым отношениям необходим приток свежего воздуха, иначе они загнивают. Открытость внешнему, переходящая во внутреннюю насыщенность, живительная разлука, восстанавливающая разность потенциала. Не уставать начинать сначала, снова и снова. Человек огромен, мы даже не подозреваем, сколько существует возможностей быть новым друг для друга. Потери неизбежны. И если мы не хотим, чтобы эти потери роковым, стихийным, неуправляемым образом наваливались на нас в виде надоедания и отчуждения, надо вводить их сознательно, упреждая. Любить, как кто-то хорошо сказал, это значит все время что-то для другого придумывать. Наверное, одно из главнейших условий достойного общения в уважении к разобщенности, к неодинаковости, к другим вкусам, привычкам, интересам, взглядам. Мы плохо это умеем. Опять-таки, по какой-то непроизвольной перестраховке В нас преобладает стремление подогнать другого под свой манер, навязать свои стереотипы.